Сколько в этой жизни было испытаний, ошибок и скитаний, чтобы найти себя. Якоря из детства формируют взрослых, иногда и злостных, им трудно найти себя. Найти себя, да. Открывая глаза на жизнь, проходя эти виражи. Найди себя, да. Ты на прошлое обернись и по-новому научись. Найди себя, да. Знай, это не так легко, доставай что-то глубоко. Найти себя, знаю, это не так легко, доставай что-то глубокое.